эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 25 марта 2021 года, четверг. На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и обавница, психолог, медиатор Анна София Крымская с темой «Как активировать многомерность сотворчества биохимии мозга». Здравия, Анна София! Доброго здравия слушателям и нашей дорогой ведущей. Анну Софию представлять не нужно. Я уверена, что наши слушатели помнят ее по всем прошлым эфирам. А сегодня в новой теме она поможет нам раскрыть тайну взаимодействия видимого уровня работы мозга и невидимого уровня духа и души. Речь пойдет о том, как расширить многомерность своего сознания, как перейти с ума на разум и удерживать это состояние. Еще о многих полезных моментах, я думаю, сегодня пойдет речь для ежедневной жизни. И я передаю микрофон. Анна София, начинай. Благодарю. Постараюсь дать информацию максимально просто для наших слушателей, поскольку сознание человека способно оперировать теми данными, которые легко доступны, и уже базируясь на этих кирпичиках, выстраивать дальше свой понятийный аппарат. Поэтому те, кто, может быть, переживают, что будет как-то очень сложно, нет, все будет достаточно просто. Изначально мне хотелось бы для кого-то напомнить, для кого-то, может быть, в первый раз озвучить опыт Юнга, который доступен, в принципе, в широком доступе. Можно найти на YouTube-канале и посмотреть. Любой человек, который хоть немножечко интересовался квантовой физикой, то знает об этом опыте. Он достаточно простой, но он настолько удивительный, дающий возможность заглянуть в то зазеркалье необычной разницы между механической и квантовой физикой, что я рекомендую для тех людей, кто хочет подвинуть конструктивно свое сознание и перейти на более такой волшебный, с одной стороны, ресурс, но в то же время совершенно естественный, именно посмотреть этот опыт Юнга, где из пушки элементарных частиц выстреливают в экран, и когда частица летит через прорези, если за этим процессом не следит считывающее устройство электронное, то частица ведет себя как волна. Как вот если бы вы кинули камушек в воду, и она бы проходила сквозь вот эти щели, то они бы стали на друг друга накладываться, и на экране вы бы увидели интерференционный узор, то есть множество точек, отмеченных на экране. Но если же в этот же эксперимент добавляется наблюдатель, то есть считывающее устройство, которое наблюдает за тем, как эта элементарная частица преодолевает вот этот весь путь и как она распределяется, ударяясь уже, проходя две эти щели, да, и ударяясь об экран, то удивительным образом эта частица как будто понимает и чувствует, что за ней наблюдает, и начинает себя вести как твердая частица. И мы видим уже не интерференционный узор, а две четкие линии, как будто мы шариками твердыми выстреливали из этой пушки. То есть вот научный уже подход помогает нам приблизиться к тому, что очень важно, куда сконцентрировано и сконцентрировано ли, в принципе, ваше сознание. А также я хотела бы буквально коротко сказать еще об одних, вернее, двух явлениях в биохимии мозга, которые с точки зрения науки уже доказаны. Это монотония и когнитивная слепота. Более подробно я об этом говорю на своем YouTube-канале «Анна София Крымская». Кому интересно, зайдут, послушают. Я коротко скажу, чтобы не занимать слишком много времени на это. Монотония – это особенность работы мозга, когда человек осваивает какие-то умения, знания, навыки, то со временем у нас это переходит на такой безусловный автоматический режим, когда нам не нужно задумываться, и мы что-то делаем автоматически. И фактически получается такой вот автопилотный режим, когда мы не задаем какие-то дополнительные запросы своему мозгу и автоматически что-то выполняем, да, там гладим, стираем, ходим, спускаемся по ступенькам, особо не задумываясь, насколько там нам нужно поднять, какое усилие приложить там руке, чтобы поднять эту чашечку, сколько там нужно донести, чтобы ее до стола. Это мы делаем автоматически. То есть в период взросления наш мозг насобирал столько данных, что уже достаточно автопилотных вот этих всех настроек, и включается монотония. То есть если сравнить с работой обычного компьютера, то вы это можете проследить в похожем формате. Например, если вы не задаете новые параметры, работая на компьютере, а просто вот поработали на нем, да, не выключили из розетки, но больше ничего не нажимаете, клавиши какие-то, да, то через какое-то время наступает режим сна. И такой получается черный экран, и фактически та же самая функция включается у человека. То есть вы можете это видеть, например, в жизни. Каким образом? Например, вы идете по улице, и проходя мимо человека, которого вы отлично знаете, может быть, выросли даже вместе, учились, но вы смотрите ему в глаза и проходите мимо. И человек может удивляться, да что ж такое, он со мной даже не поздоровался, там, обидится на вас. А вполне реально, что человек погрузился в это состояние, на автопилоте двигался по улице, а фактически разные функции смотреть и видеть. И человек, может, просто не видел вас, да, он мог смотреть на вас в упор, но не видеть. А вот такая особенность мозга, которую стоит помнить. Также есть такая особенность, это когнитивная слепота и слепота по невниманию. Это когда человек очень сильно концентрируется на чем-то важном. Есть такое понятие в психологии – фон и акцент. То есть если мы даем такой сильный посыл вот на это обратить внимание, то получается вот как с шариком. В этом опыте Юнга, да, с элементарной частицей, у нас получается размывается все, что вокруг, вот эти волны, они перестают для нас как бы существовать, все превращается в фон, и мы концентрируемся на каком-то маленьком акценте. И чем сильнее вы эмоционально заужены на поиск чего-то одного, тем меньше вы понимаете, как говорится, весь, всю картину мироздания. Как это на опыте было установлено, есть множество тоже интересных роликов на Ютубе, можно поискать. Я расскажу об одном ролике очень тоже коротко. В группе, которая сидела за стульями, за партами, предложили посмотреть на экран, на котором происходило действие, где на площадке спортивной две группы передавали друг другу два разного цвета шарика. И нужно было мячик, да, и нужно было считать, сколько мячиков какого цвета было передано друг другу. И вот все считали. После того, как закончилось прокручивание видео, у людей спросили, сколько там, каких шариков кому было кинуто. Ну, более-менее все справились с этим заданием, но потом задали вопрос, а что там было такого, чего не должно было быть логически на экране? И практически никто не заметил ничего особенного. И только после повторного просмотра, когда попросили еще раз посмотреть ту же самую запись, то уже наблюдатели смогли заметить, что во время того, как спортсмены передавали друг другу мяч, то посередине этой площадки прошел мужчина в одежде обезьяны, прям с мордой вот такой мохнатой, и прям махая широко руками, прошел прям сквозь эту толпу. И толпа, получается, что те люди, которые смотрели на экран, этого не заметили. То есть такая особенность, она присутствует в нашем восприятии, и тоже стоит это учитывать в нашей ежедневной жизни. Почему я говорю, что очень важно отслеживать, да, нашу работу мозга и отдавать себе отчет, а кто я есть, а что я есть и как я себя воспринимаю в этом мире. Есть такое прекрасное наше слово «настроение». оно имеет матричное значение, и по сути, когда вы говорите про настроение, это ваше психоэмоциональное состояние. Это я сравнивать люблю с инструментами. Если вы играете на скрипке, на фортепиано, на гуслях, на любом инструменте, его нужно настроить. То есть струны того, что, на чем вы исполняете, должны ладить. Так и человек, если он находится в каком-то перенапряжении или в каком-то расхлябанном состоянии, чересчур в такое взорванное, да, эмоциональное напряжение, агрессии, обиды, это все расстраивает нас и приводит в какофоничное состояние, и фактически мы как расстроенный инструмент начинаем звучать, ну вот грязно, да, если будем бить по клавишам просто без какой-то мелодики, вот так приблизительно звучит и наша жизнь, наша речь, наше восприятие мира. Но в этом слове «настроение» еще сокрыта часть, где есть распаковка «нас трое». И что же это «нас трое»? Это создание того триединства, о котором тоже многие, по крайней мере, слышали или говорят: тело, дух, душа. И вот здесь, вспоминая все те аспекты, о которых я только что сказала, опыт Юнга, монотония, когнитивная слепота, очень важно, как вы воспринимаете себя. Я подготовила вот такие очаровательные матрешки для того, чтобы визуально вы могли для себя внутренне представить, да, что у вас есть вот это вот триединство, да, тело, дух, душа. Понятно, что выглядят они не отдельно, они вложены друг в дружку. Можно представить себе, что тело является сосудом, в котором живет душа, а дух – это тот поток, который нас объединяет, это единый дух, который как луч, как поток света дает нам вот это вот состояние настроения. И очень важно, чтобы вы помнили, что когда ваше мысль, да, ваш образ внутренний держит образ того, что вы только являетесь физическим телом, то фактически вы сужаете спектр своего видения только до уровня физического тела. И это обесточивает вас, поскольку вы забываете держать в вашем внимании, что вы есть еще душа и что вы есть еще дух. И от этого состояния в буквальном смысле очень много значит. Происходит в вашей жизни, может, не так, как хотелось бы. А чем меньше вы концентрируетесь на том и вспоминаете, что вы есть это триединство, то ваше сознание фактически решает жизненные задачи, помня в большей степени, что это только физическое тело, и вы сражаетесь на уровне физического тела, решая свои жизненные задачи. И для того, чтобы вот это активировать сотворчество, чтобы вспомнить, что мы есть частица Творца, желательно при решении наших ежедневных задач помнить о том, что мы есть тело, дух и душа. Для того, чтобы порепетировать это внутреннее ощущение, постарайтесь поиграть в такую игру. Я предлагаю написать на листочках эти слова: тело, душа и дух. Вот для того, чтобы ваш мозг ощутил разницу, хорошо, если вы, например, какую-то жизненную ситуацию, что-то с вами происходит, вы останавливаетесь, да, ну, желательно дома так поиграться, порепетировать и подумать, а вот как я буду решать эту ситуацию, если я только тело, и записать на листочке эти варианты, которые вам приходят в голову, когда вы просто тело. Потом взять и добавить туда листочек, что вы еще и душа. И подумать, а как я на тот же самый аспект своей жизни, на ту же ситуацию посмотрю, когда я уже не просто тело, а я уже и душа. Что это за задача и как я могу подойти к этому же вопросу, но уже немножко с другой стороны. То есть я свою биохимию мозга начинаю озадачивать, увидеть более широко, да, то, что со мной происходит. А если я еще добавляю духа, то у меня появляется и больше ответственности, и больше понимания, что эта задача, которая ко мне прилетела, то она зачем-то послана мирозданием. Это какой-то жизненный урок. Я, ну, миссию несу определенного какого-то формата, и уже действия, слова, мысли, образы и все остальное начинает работать совершенно в другом формате. Здесь мне бы хотелось еще дать дополнительный инструмент, который тоже хорошо отдельно внутренне представить для того, чтобы потом натренировать это понимание уже в безусловном варианте. Потому что сразу держать в сознании все, скорее всего, у вас не получится. Что-то будет по привычке отключаться вот в такой поток. Ну, я себя отождествляю как тело, да, и привыкаю разговаривать со всеми остальными, разговаривая с телами, забывая разговаривать с душой и с духом того человека, который подошел ко мне и происходит какое-то действие. Вот для того, чтобы еще дополнительно увеличить себе ассортимент, на что мне стоит обратить внимание, как мою биохимию мозга стоит пересонастроить в соответствии вот со Творцом, я рекомендую взять, нарисовать сейчас, вот, может, у кого-то есть листочки рядышком, ну или в голове образ нарисовать дерево. Дерево и взять вдоль, ну, чисто символически нарисовать такие полосочки, которые делят ствол на такие три ниши, три черточки, да, которые вы будете заполнять. И вот одну из черточек мы заполним надписью «физическое тело». Ну, здесь написано «физическое действие», «физическое тело», то есть та физическая часть, в которой вы что-то совершаете. Сейчас мы постараемся подумать о том, что мы нейтрально что-то совершаем. То есть сейчас мы не будем говорить о чувствах, эмоциях, да, хотя обязательно мы потом их добавим бегущей строкой. Оно обязательно присутствует, но бывает, что вот, как я только что говорила про явление монотонии, да, мы иногда, выключается у нас сознание, мы машинально что-то делаем. Вот это вот физическое действие, где вы особо не озадачиваете свое сознание и делаете что-то автоматически. Да. Второе поле, которое мы заполним, напишем слова, слово и мысль. Слово и мысль тоже пока мы сделаем такими нейтральными. Ну, вот иногда что-то автономно, там, автопилотно произносим, но сильно не задумываясь. Например, у нас что-то спросили, а мы так автопилотом сказали, там, да, не знаю. Но, в принципе, ничего вот глубокого там импульса нашего чувства туда не погрузилось. Или вот тоже как мухи летают наши мысли, и мы особо на них не акцентируемся, они просто носятся. И последнюю вот эту нишу мы заполним словом «образ». То есть тоже бывает такое, что образы какие-то у вас в голове там пролетают, но вы особо не акцентируетесь на них, ну, пролетело и пролетело. Да? Почему это важно? Я считаю, что человек, если он хочет все-таки достигнуть уровня сотворца, то мы являемся ответственными на всех вот этих вот трех нишах, этажах, уровнях. Почему я предложила ствол дерева как образ? Для того, чтобы человек мог это осознать внутренне, что это неделимая часть. Если мы попробуем распилить дерево по вот этим частям, трем, да, то фактически мы убьем дерево, оно жить вряд ли будет в таком состоянии. И человек тоже не является полностью сотворцом и человеком, если он не несет ответственности на уровне действия физического, на уровне мысли, слова и на уровне образа. И когда мы пронизываем все это чувствами и эмоциями, потому что человек — это все-таки не робот, человек — это то чувственное, то всеобъемлющее, то триединство, где вы через свое внутреннее чувствование и ощущение взаимодействовать уже на физическом уровне, на слове, мысли и образе. И, в принципе, нашу реальность, рекомую альность, мы формируем в большей степени именно на мысли, слове и образе, пропитывая это все чувствами и эмоциями. То есть действие – это уже взаимодействие с той реальностью, которая проявилась. И здесь нам нужно принять эту реальность как уже совершившуюся прекрасную симфонию, которую мы уже так или иначе создали. То есть мы раньше что-то думали, что-то совершали, что-то чувствовали. И вот этими поступками, мыслями, словами, образами все это было пронизано психоэмоциональным нашим состоянием, чувствованием. Это все привело к тому, что сейчас мы столкнулись вот с этой конкретной реальностью. Если она нас чем-то пугает, чем-то расстраивает, вызывает какие-то вот чувства недоумения, то, в принципе, это мы так или иначе создали эту реальность. Но вот день назад, неделю назад, год назад – это те поступки, слова, образы, которые совершались нашими предками в том числе. И мы уже сталкиваемся с тем, что мы имеем. И сражаться с этой реальностью как таковой смысла нет. Лучше принять эту реальность и начать сотворчество, да, то есть искать тот способ, когда вы можете максимально конструктивно на физическом уровне, на уровне мысли, слова и образа привести в соответствие то, что вот сейчас в вашей жизненной ситуации. И принимать решение, как действовать, вы сможете только если вы отслеживаете и несете личную ответственность на всех вот этих низших этажах. Сейчас очень часто наблюдается, что человек, например, делает одно, говорит второе, думает третье, в мыслях, мыслеобразы вообще летают какие-то четвертые, да, чувствуют что-то вообще десятое. И вот этот вот какофоничный такой расстроенный формат, где мы вообще забываем, что мы есть то триединство, тело, дух, душа, и не неся ответственность на тех этажах, о которых мы только что говорили, получается, ну, мягко говоря, не очень красивая картина в нашей жизни. Поскольку я практикующий психолог, обавница, то я не только декларирую это, но еще и живу по этим всем принципам и вижу огромную разницу между тем, как в моей жизни происходила вот эта расстроенность, где-то не было объединения всех этих этажей чувствования, делания, мысления, чтобы я все в единую канву, как на такую ниточку нанизывала, все в едином звучании, где мои бы действия, мои бы мысли, мои слова и чувствования, все это было бы в едином, в единой канве. Раньше это у меня не получалось. И жизнь, соответственно, ну, достаточно сильно била по голове разными всякими жизненными ситуациями. Ну, скажем, чем больше наводилось лада в моем сознании, чем больше получается наводить лада тем людям, с которыми я так или иначе взаимодействую и помогаю обучаться, тем больше гармонии наступает в их жизни. Конечно, это путь, это усилие, быстро это не происходит, поскольку это биохимия мозга, о чем, собственно, у нас заявлено в теме. Я сейчас произнесу интересные такие образы, которые могут у вас запечатлеться в сознании, и почаще, может, будете их вспоминать и прилагать усилия, чтобы изменить что-то в своем восприятии. Обычно человек, как в поисковой команде вот, в компьютере, да, Google, Яндекс, мы задаем какой-то вопрос, тему. И поскольку основная масса людей все-таки не контролируют свои чувства и эмоции, не считывают их, и они в основном гуляют такими тайфунами, то человек в основном среднестатистически ориентирован на то, что мысль носится, чувства носятся ураганами, образы то же самое, и очень сильнейшие такие заносы ярости, обиды, гнева – это все является спектром гормона стресса. А гормон стресса, он стучит в древнюю зону мозга, которая отвечает за основные две реакции – бей или беги. И когда вы делаете в таком состоянии запрос в ваше сознание, то фактически вы обрекаете на то, что ваш мозг будет действовать по какой схеме. Вот если мы сейчас нарисуем, например, кружочек, да, не знаю, отсвечивает вот лампа поставила, чтобы было видно. Ну вот, представьте, что это кружочек и солнышко, да, вот лучики есть. Это у нас такой образ будет клеточки. Что от клеточки идут определенные рецепторы. Вот можете себе нарисовать такой образ, где ваша клеточка имеет определенные рецепторы, которые завязаны на вашей биохимии. То есть, если вы постоянно атакуете ваше тело гормонами стресса, то вашей клеточке не остается ничего, как в большей степени вырабатывать тех связей и соединений, которые перерабатывают именно гормон стресса. И ваш мозг начинает из всех набранных ассортиментов того, что с вами происходило ранее, искать что-то отрицательное. Но поскольку вы постучали в тот аспект, который говорит про страх, то ваш мозг начинает искать самое страшное, да, самые печальные какие-то, самые агрессивные сюжеты, которые вы так или иначе пережили. Потом вы можете от этого солнышка, которое нарисуете, возьмите какой-то любой лучик и от него еще 3-4 веточки, да, нарисуйте себе. Эти веточки – это следующий посыл, который делается автоматически мозгом. То есть из всех лучиков выбирается самый такой, пакостный, да. И от этого пакостного еще самые пакостные лучики. И вот так достаточно, может быть, длинная цепь того, как поисковая команда вашего сознания начинает искать ассортимент решения задачи. Есть очень интересная анекдот, история такая, которая поможет понять, как работает этот механизм. Молодой человек решил повесить картину дома, но у него не оказалось молотка. Для того, чтобы его повесить, он начал думать, где взять молоток. Вспомнил, что его сосед на первом этаже делает ремонт. И внутренний такой, раз делает ремонт, наверное, у него есть молоток. И начинает спускаться с пятого этажа, и вот у него идет эта вот поисковая строка обдумывания о своем соседе. Он вспоминает, как он его встретил где-то на улице, и тот как-то не очень с ним дружелюбно поздоровался. Он начинает обдумывать, а почему он так с ним как-то не очень дружественно поздоровался. И тут он вспоминает, что там что-то еще было с какими-то там ситуациями с его детьми, с его женой. И, в общем, пока он спускался вниз, вот этот вот весь алгоритм начал работать, да, очень усиленно. И пока он спустился на первый этаж и начал стучать в двери, открывает сосед, и он этому соседу, да пошел ты со своим молотком, разворачивается и уходит. То есть очень часто наша логическая мысль, когда мы вот так сильно эмоционируем, вытаскивает на поверхность огромное количество негативных сюжетов, которые, в принципе, к реальности могут не очень-то иметь какого-то прям точного отношения, а то и вообще не иметь ничего общего с той реальностью, которая на самом деле происходит. Но мы себя накручиваем до такой степени, что не можем успокоиться и 10 минут, и 15, и час, и 2, и 3, и неделями, и месяцами, и годами варимся в какой-то определенной биохимии. Но у нас же не один случай, у нас каждый день что-то происходит, у нас накапливается просто взрывная такая биохимическая штука, которая просто разрывает нашу клетку и уже о человеческом уровне просто не идет, потому что это и даже с точки зрения энергетики понижает вас очень сильно и уже на каком-то уровне сотворца в принципе речь практически не идет. То есть вы сосредотачиваетесь на максимально физическом уровне маленькой там своей матрешечки, и это животный уровень, где ваши реакции обусловлены только животным решением задач, и на уровень Творца выйти очень катастрофически сложно. Вот для того, чтобы изменить вашу биохимию, нужно заниматься, нужно делать определенные задачи, выполнять решения. Я даю алгоритмы, как решаются задачи. В принципе, мы уже на прошлых эфирах их разбирали, если будет необходимость, я повторю, как это сделать. Сейчас просто не буду на это тратить время. Есть дыхательные гимнастики, есть определенные, ряд методик, которые можно делать каждый день, но просто нужно давать вот эти запросы своему мозгу и искать возможность решить по-другому. И если вы воспользуетесь вот этим инструментом, о котором я сказала, да, попробуйте решать ваши жизненные задачи с точки зрения дух, душа, тела и отлавливать свои все вот эти взрывы психоэмоциональные. Я недавно познакомилась с очень интересным инструментом. Можно на руку одеть резиночку. И каждый раз, когда вы испытываете какую-то агрессивную такую вот волну психоэмоциональную, себя легонечко щелкнуть, чтобы дать себе понять, что ну, не стоит вот так делать. Но этого мало, поскольку вы просто остановили процесс, может быть, остановили, может быть, и не сильно остановили, но вам нужно еще и проработать его. Вот для того, чтобы проработать, желательно под рукой иметь постоянный блокнотик и записывать все ваши вспышки, поводы, да, почему у вас взорвало так или иначе. И вечером хотя бы одну задачку из всех прорешивать, чтобы давать возможность вашему мозгу находить и плюсы, и минусы, как я объясняла в прошлых своих эфирах, о том, что вы начинаете поисковую строку вашего запроса в сознании и в мироздании, в том числе, если вы вспоминаете, что вы еще и тело, дух, душа, то вы спрашиваете у Творца, учителей света, у наставников, у ваших предков, обращаетесь за помощью и ищете тот ответ, который, может быть, буквально вчера, если вы только были на уровне тела, вы не могли его найти, а уже на уровне тела и души уже что-то приходит, а на уровне тела, душа и дух прям могут быть какие-то инсайты. И когда вы будете регулярно этим заниматься, в принципе, где-то дней через 30-40 объективно начнете замечать, да, изменения в ваших суждениях. Конечно, это еще не закрепленный результат. Вы будете слетать на привычные алгоритмы, потому что мы ходячие алгоритмы. И, естественно, то, что у вас привычки, то, что вы делаете каждый день, то оно срабатывает быстрее. Да? А если вы этим занимались там 20, 30, 40, 60 лет, то, конечно, быстро перещелкнуть оно не сможет. И, естественно, нужно время для того, чтобы ваша биохимия научилась перестраиваться на другие реакции. И со временем вы сможете научиться видеть чудеса в тех вещах, которые вам казались, может, раньше нечудесными. Есть тоже по этому поводу тоже интересная такая история, анекдот. Как раз-таки по этой теме, где импульсы мозгу мы можем посылать разные. У одного мужчины было двое сыновей, и оба с разным состоянием вот этого запроса. Один пессимист, другой оптимист. И папа решил немножко попутать вот эти импульсы, да, и решил проэкспериментировать. Он к своему сыну-пессимисту пришел заранее на день рождения, всю комнату заставил подарками, то есть коробочками, где вот просто вот вся комната была в подарках. Невозможно не обрадоваться такому количеству подарков. А сыну, который наоборот оптимист, он посередине комнаты положил от лошади экскременты, прямо посередине того, где жилище комнаты, где находился его сын. И утром в первую очередь пошел к своему сыну пессимисту. Заходит, а тот сидит, плачет горючими слезами. Говорит: «Сыночка, что случилось?» Говорит: «Папа, ты представляешь? Вот вся комната завалена коробками. Это ж каждую открыть, посмотреть, неизвестности сколько». Ну, в общем, он махнул рукой, как бы тут неисправимо. И пошел в комнату своего сына, который оптимист. Заходит, а сына нет. Он туда позаглядывал, сюда и смотрит, сын бегает по улице, по двору и заглядывает там за каждый поворот. Он кричит: «Сынок, что случилось?» Тот сынок счастливый такой: «Папа, ты представляешь? А мне лошадь подарили». Папа такой вообще в изумлении, говорит: «В смысле лошадь подарили?» Говорит: «Ты представляешь, я утром просыпаюсь, а тут экскременты лошади. Но раз экскременты есть, лошадь же тоже где-то есть». То есть вот в вашей жизни обязательно есть лошадь. Вот 100% есть лошадь. Просто вопрос, ищете вы ее или нет. И ваша биохимия основывается на ваших запросах, да? Вот как в опыте с Юнгом. На чем сконцентрировано ваше внимание? Если вы ищете темноту, то вы находите темноту. Вы ищете свет, вы найдете обязательно свет. То есть даже наша вот эта буквица Зелу, она как раз про это. Зелу – это то зло, которое нас что, пугает. Оно не зло в принципе, оно нас учит познавать, учит освещать светом познания. И то, что нас пугало еще вчера, может совершенно быть большой радостью уже завтра, потому что вы что-то изучили. Да? То есть это вот путь познания – это самое интересное в нашей жизни. И вот если мы рассмотрим такие ситуации нейтрально, да, я вот сейчас тоже предлагаю такие безэмоционально постараться посмотреть на ситуации. Например, у вас ребеночек маленький, да, и он в пеленочках еще, да, сходил в туалет. Ну, кто-то в памперсах, кто-то в пеленочках, ну, кто чем пользуется. Другая ситуация, солнышко светит. Там третья ситуация, там идет война. Четвертая ситуация, идет дождь. По сути, у мироздания все является нейтральным. И посмотреть на эти ситуации вы сможете по-разному, именно потому, что все через призму вашего сознания. Да? Вот если мы посмотрим на ребеночка, который вот в пеленочке, да, сходил, для кого-то может вызвать какую-то, ну, неприязнь, да, кто очень брезгливо относится к таким процессам, то это может вызвать не очень приятные чувства. Если это ребенок у мамы, которая, например, уже имеет опыт, ну, есть еще старший ребенок, у которого были проблемы с кишечником, и нужно было там прям ритуалы целые совершать с клизмочками и еще с чем-то. И для нее праздник, что ребенок вот родился, да, и сложностей таких нет. Для нее это счастье, что ребенок вот без всяких сложностей сходил в пеленочки и ей за радости постирать, и никакого напряга внутренне не вызывает. То есть, казалось бы, одно событие, но вызывает совершенно разные чувства. То же самое с солнцем может быть. Если вы, ну, там, тяжело переносите высокие температуры, есть люди, которые вот, ну, плохо переносят солнечную такую активность, да, то вы будете, скорее всего, расстроены тем, что солнце очень яркое, и, может, бурчать начнете, да, на то, что вот так все происходит. Если вы любите солнышко и, ну, например, в отпуск приехали, да, то для вас солнышко – это счастье, это радость. Если мы говорим о более таких сложных каких-то жизненных сюжетах, то вот здесь можно военную взять доктрину происходящего. Если, например, так получилось, что волей судьбы вы попали в концлагерь, да, можно сокрушаться, можно гневаться на свою плохую судьбу, на несправедливость, но по сути уже случилось. Если мы вспоминаем, что мы есть тело, дух, душа, то, по крайней мере, у нас появляется понимание, что, ну, какая-то форма служения, ну, что-то, значит, нужно пройти в этом жизненном опыте. Может быть, я лично где-то в прошлых своих воплощениях, если я в это верю, да, что-то совершил, что сейчас мне нужно пройти вот такое, да, как возмездие, обратка прилетела. А может, это просто вот кармически моя семья где-то. Опять-таки, многие в сознании мы испытываем много ярости, ненависти, агрессии. Может быть, физически мы не совершаем убийство, а внутри на уровне чувств, вот таких эмоциональных всплесков, мы, может, даже говорить не обязательно говорим это, а внутренне произносим мысленно, да, и образы такие жестокие внутри крутим по отношению к нашим обидчикам, что вот у нас накопилась задолженность вот этого диссонанса, который мы сеем вовне, и вот то сейчас, что мы засевали, и это, может быть, очень долго засевали несколько поколений подряд, не неся ответственности наши бабушки, дедушки, не зная, да, о том, что вот они несут ответственность за свои мысли, чувства, образы. И вот досевались до такой степени, что это вот привело меня вот в такой формат. А может быть, я еще, то есть форматов, почему я попал в такую ситуацию, может быть, на самом деле очень много. И если хотя бы мы приближаемся к тому, что мы есть тело, дух, душа, то мы принимаем это как в любом случае как форму служения. И уже думаем, а что мы можем сделать в этом месте. Да, бояться, можно бояться. Это поможет? Ну, как бы не сильно поможет. Скорее всего, вообще никак не поможет. Можем агрессировать? Поможет? Тоже, скорее всего, не очень поможет. Но мы можем переработать свое негодование, переведя ее в фазу «А что я могу сделать?». И здесь вы можете психологически поддерживать, да, тех, кто рядом с вами. Может быть, там есть дети, которые нуждаются в поддержке. Может быть, если я мужчина, там, то я женщинам могу как-то поддерживать и морально, и там, где-то, может, физически поддержать. Если я женщина, то так же само могу там, мужчине. Если есть какая-то возможность, там, ну, вот как раньше шли на такие отважные моменты, да, когда выводили, там, выносили с мусором, засыпали, да, в каком-то белье выносили, то есть брали на себя ответственность, несмотря на то, что непонятно вообще, чем это может для меня закончиться, но я беру на себя эту миссию и иду, несмотря ни на что, защищать жизни. Да? То есть нахождение в любой самой агрессивной системе желательно вспоминать, что вы есть тело, дух, душа. Сейчас, конечно, ну, в основном все-таки предварительно поговорив там, с мирозданием, иду решать эти все задачи, бывают очень непростые, кажется, для уровень. Наша природа, наши насекомые, они все уже встроены в служение на уровне безусловного такого служения. У нас идет взаимодействие вот, живой природы. То есть они, как трава, насекомые, они уже служат в мироздании, да, на уровне рефлексов, инстинктов, если мы говорим о животных. У человека есть выбор. Человек способен сам выбирать, то ли он находится в служении, то ли он спускается на животный уровень и только вот ковыряется в этом отношении, да, внизу. То бишь право выбора есть у всех. Благодарю за то, что прослушали. Ну что ж, я хочу сказать тебе, что очень, на мой взгляд, я бы сказала, злободневную тему ты подняла сегодня. Потому что вот даже могу сказать по себе, что действительно, да, вот случалось в моей жизни такое, что когда расстроилась, вот из-за чего-то торопилась сильно, опаздывала, вот совсем недавно было, а потом оказывается, что было несколько пакетов в руке, а приехала, и оказалось, что один пакет где-то оставила. И где не могу сама сообразить, понять, ну, отслеживая ход, получается, ушла куда-то совсем вперед, потеряла себя, потеряла свою мысль. И вот об этом на своих семинарах, опять же, вспомнила, Алексей Орлов очень часто нам говорит, войдите в состояние аза, то есть соберите вот это вот триединство свое, вот о чем ты сегодня говоришь. И также там стихи подсобрать нужно. И еще вот очень хорошую практику дает, как раз вот ты сказала, работу с мыслями, блокнотик, да, отслеживать. Каждый день ежедневно отслеживать, что ты там не так подумал или нет. Он предлагает вот практику 40 на 40 на 40. Вот ты говоришь как раз через 30 дней, через 40, да, он говорит, что через 40. Ну, обычно 21-40 считается. Да. Я такую середину взяла. И вот как раз вот там первые 40 дней отслеживаешь просто наблюдателем, вторые 40 дней ты уже преобразуешь эти мысли, потому что ведь человек, он, как ты сказала сейчас, он не просто какое-то животное, а это же волшебник, который может сделать все по-другому совершенно, и на свое благо, и на всеобщее благо пустить. И вот и потом уже третьи 40 дней уже просто контролируешь себя, получилось или нет. Ну, как он сам говорит, эту практику до конца еще никто не проходил. Поэтому, видимо, пробуют. Я сама, кстати, тоже пробовала. И на какой-то момент все равно забываешь. Утекаешь в повседневную рутину, утекаешь в повседневную жизнь. Вот. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы ты, возможно, еще что-то о каких-то практиках сказала здесь сейчас. Потому что я вот знаю, что сейчас очень популярна такая штука, как нейрографика. Вот да, ты знаешь очень... что-то об этом? Да, вот, да. Вот скажи, как это помогает вот как раз работать с мозгом-то или нет? на твой взгляд? Там, в принципе, в этой нейрографике много полезных штук, поскольку нейрографика направлена на то, что вы новые связи и соединения создаете и гармонизируете, да, каким-то новым способом то, что приходит в вашу жизнь. В принципе, есть много видео на эту тему. Некоторые очень строго придерживаются определенных правил нейрографики. Я считаю, что творчество никто не отменял. И в своей жизни тоже применяю нейрографику. Она основана, в принципе, на чем? Вы можете взять листочек бумаги, сосредоточить свое сознание на каком-то аспекте, который вас очень может, расстраивать, да, или болит у вас психологически, вот какая-то там агрессия, обида по поводу чего-то, и вы никак не можете справиться с этим. А вот сосредоточите на кончике, желательно чего-то, что пишет очень легко, чтобы вы не испытывали затруднений, то есть маркер какой-то такой, если ручка, то которая вот не заедает, да, то есть проследить, чтобы вас это не нервировало. И сделать такой хаотичный росчерк на середине листа. А после того, как сделали вот этот росчерк, проводится работа, гармонизация. Линия, как волна. Главное, чтобы она не была строгой какой-то. И с какого-то угла вы потихонечку вот ведете в одну сторону и следите за тем, чтобы ваше сознание, вот если вам хочется, например, вот вы чувствуете, что вам хочется вниз вести, да, а вы берете ее наверх ведете. Вам хочется наверх, а вы ее вправо ведете, да, вам хочется влево, а вы и вот так вот заполняете вот этими движениями, то есть вы как бы даете импульс своему сознанию, да, а работать нужно по-другому, то есть искать какой-то новый способ. И когда будет прям, как паутинка испещрено все вот в том рисунке, что вы сделали, тогда нужно искать, где у вас есть пересечения и где углы, вы их сглаживаете, то есть вот прорисовываете эти уголочки и их вот соединяете, чтобы их не было заострений. То есть вы даете импульс своему сознанию закруглить ситуацию, найти что-то вот такое гармоничное. Думаю, что кто заинтересуется нейрографикой, они найдут. Я просто хотела спросить, действительно это работает? Конечно. Менять, помогает менять мысли, помогает менять ситуацию? Да, просто главное, чтобы вы в этот момент погружены были в рисование, понимаете? Дело в том, что любые методы, они работают, если вы в них верите, раз, да, то есть по вере вашей будет дано. И выполняете максимально искренне, погружаясь в этот процесс. Потому что если вы в этот момент не стараетесь раствориться в этом рисунке, да, не идете вот в погружение, чисто механически совершаете что-то, а мыслями ковыряетесь где-то там, разговариваете со своей свекровью еще что-то, то, очень вряд ли оно будет работать. То есть такого погружения вы не создаете. То есть если у вас не получается долго концентрироваться, да, вы можете музыку еще включить себе, какой-то помощник, да, чтобы какие-то вот славянские, можно там наигрыши, на гуслях, что у вас в состоянии такой полумедитации какой-то там погружает. Если вам нравится там журчание ручейка, включите журчание ручейка, там ветерочка, что-то, да, что у вас дает вот этот посыл для вашего погружения. Какие еще от себя могу дать методики? Которая психологами рекомендуется методика, и которую я тоже рекомендую людям, которые начинают, особенно только начинают, и очень большое количество стрессов накоплено, и не разобраны, да, те завалы, которые там в сознании лежат, там спрессованы. Да. Техника называется ДПДГ. Ее просто можно набрать в интернете и выскочит, найти можно. Кто не найдет, найдите меня в социальных сетях, я вам найду. Несложно найти, в принципе. В чем она заключается? Эта техника помогает достичь того результата, что обычно человек раньше, когда был в более таком гармоничном состоянии, достигал в глубокой стадии сна. Просто поскольку сейчас мы настолько в нервозном состоянии, что многие просто не достигают даже этой стадии, чтобы апгрейд, да, мозг совершал во время сна. А здесь эта практика, она не погружает вас в сон, она дает возможность вам сосредоточиться на том, что болит. Там простейшая техника, можно с кем-то скооперироваться, если вот психологи есть, там коучи. В принципе, нужно следить за движением, там можно ручка, можно, вот если вы найдете в интернете, то это шарик летающий, с которым вы следите, и вот это то произвольное движение глазами, что происходит ночью с человеком в этой глубокой стадии сна. И происходит как бы вы, ну, указкой лазерной, да, своего сознания сосредотачиваетесь мыслью, вы не просто смотрите на этот шарик, но и сосредотачиваетесь мыслью на том, что у вас психологически болит, раздражает, пугает. Ну, то есть все ваши вот эти вот затыки, и она, эта программка помогает, ну, немножечко как бы раздробить одну ситуацию на более мелкие. Но сама по себе она не растворяет ситуацию. Она дает просто возможность чуть легче пойти на основе решения задачи. Да? И здесь вот тот сегмент, о котором мы говорили на прошлых эфирах, решение задачи, то есть хотя бы одну задачку в день давать возможность решать мозгу, писать дано, коротко, да, не на 10 листов, а вот сформулировать емко как-то ситуацию, потом написать решение, поделить лист пополам, в одной столбике плюсы с точки зрения, что вы сейчас плюсом видите, и минусы, что вы видите минусы, да. Ну, конечно, как правило, минусы мы быстрее находим, но вы, поисковая строка минусов и плюсов будет давать вот этот вот разнарядку новую вашему сознанию, и будет включаться этот скрипт вашей системы, найти какой-то другой ответ. И в ответ в конечном итоге надо выписывать, а чему вы научились, да, зачем приходила эта ситуация, где вас, может, сделала сильнее, мудрее, за что есть поблагодарить. И когда вы возвращаетесь, очень хорошо возвращаться к решенным задачам через неделю, через две, через 10 дней, через месяц, через год, и вы новые аспекты можете увидеть, то, чего не видели буквально там, как говорится, месяц или год назад. И вот этот ассортимент собирается в вашем сознании. Ну и еще одну методику, которую тоже рекомендую, это не совсем медитация, она дает возможность брать ваше сознание под усы. То есть вы даете команду мозгу, что я начинаю брать ответственность за свои мысли, за свои вот эти вот мысли-мешалка, не болтает сама с собой. Да, чувства я беру под свой вот этот вот аспект. И в чем заключается методика? Вы медленно вдыхаете, при этом максимально даете себе настрой на то, что вы ни о чем не думаете, только следите за потоком воздуха, который в вас входит. Но для того, чтобы лучше зафиксировать этот поток, вы можете образ какой-то зафиксировать в воздухе, да? То есть это может быть поток света, поток какого-то, не знаю, там, кристаллов, там, поток снежинок, цветочков. Ну, в общем, что вам будет удобно. И фокусироваться, чтобы ваша мысли-мешалка не включалась, а фокусироваться именно на этих образах, как будто вы вдыхаете этот образ, он расходится лучиками, там, да, потоками по вашему телу, пауза, и выдыхаете. И вот так подышать, сколько сможете, не думать ни о чем, кроме как о воздухе, который вы дышите. И если это делать тоже как зарядку 3 раза в день, как таблеточку, хотя бы по минутке, по 2 в день. Если будете вспоминать чаще, то чаще. Но на самом деле через какое-то время мозг просто эти сигналы будет распознавать. И самое сложное – это регулярность. Если мы хотим научиться что-то делать, писать, танцевать, там, заниматься каким-то видом спорта, только регулярность занятий дает результаты. И, естественно, вот этот 40-40, да, если на самом деле доводить все до логического завершения, то обязательно будут результаты. Те люди, которые обращаются ко мне, и с которыми мы работаем, и те, которые все-таки занимаются, у тех у всех есть положительная динамика и просто шикарная динамика. Но, естественно, есть те люди, которые, как вы говорите, да, вот слетаю с каких-то репетиций, и получается, что слетают и настройки через какое-то время. Привычка возвращается, и мы возвращаемся только на уровень тела. Ну, собственно, вот то, что могла сказала. Да, но я добавлю, что даже если я вот про эту практику 40 на 40 на 40 говорила, что я вот когда начала ее проходить, я поняла, что у меня вот эта вот привычка отслеживать свои мысли, по крайней мере, трансформировать негативные какие-то моменты, она у меня появилась, она осталась. И это очень здорово. Поэтому даже пускай там раз не получилось, два не получилось, но какая-то другая привычка, она все равно приходит на смену тех негативных эмоций, которые не замечает человек часто в этой жизни. Ну, хорошо. Я предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки вернуться вновь к нашим слушателям. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Анна София ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Итак, первый вопрос от справедливости. Здравствуйте. Как вы считаете, может ли привычка из лимона делать лимонад перейти в зависимость от токсичных ситуаций в жизни? Так люди могут не разводиться с агрессором, ища скрытые выгоды в своем тяжелом стрессовом состоянии. Пожалуйста, Анна София. Интересный вопрос. Благодарю. Ну, привычки, они, конечно, разные, и на самом деле могут быть всякие зависимости, ничего не исключено, на то и ваше право выбора загнать это в какое-то, вроде как изначально хорошее мероприятие, превратить его в негативное в конечном итоге. В принципе, все имеет свои плюсы и свои минусы. И если мы не замечаем, что где-то мы переступаем и теряем понятие меры, да, то, в принципе, можем даже самое замечательное что-либо, какой-то наш аспект превратить в минус. И, к сожалению, это присутствует в нашей жизни. Ну, не знаю, насколько там лимоны в лимонад соответствуют тому, что я сейчас скажу, но материнская любовь на сейчас имеет очень сильно изувеченные восприятия у многих, и зачастую сейчас уже лимонад в лимон превращается, поскольку любовь превращается в гиперопеку, где здравый смысл той истинной любви матери, он практически утрачивается. Да? То есть изначально положительное качество, оно настолько гиперболизируется, что теряет берега всякой меры и превращается в угрозу для человечества, да, и калечит судьбы как самих родителей, так и этих детей. Поэтому, да, можно застрять в каких-то ситуациях и превратить положительный навык в конечном итоге превратить его даже в отрицательный. Ну, это уже зависит от человека, насколько он сможет удержать эту гармонию и где-то не уйти, да, не слететь совершенно в другую настройку. Ну, вот такой ответ. Справедливость задает еще несколько вопросов, и я их сейчас по порядку прочитаю. Может ли гормональный фон человека влиять на то, что он оптимист или пессимист? Ну, конечно. Гормональный фон очень даже влияет. То есть, если вскачет ваше настроение, вообще стоит, в принципе, и проверить себя на гормоны. То есть, если человеку самостоятельно не получается себя контролировать, и вот он прям и старался, да, и эти 40-40 уже там и вдоль и поперек, то не грех исходить, сдать на гормоны, поскольку могут быть сбои в щитовидной железе. Дело в том, что наша эндокринная система, она как раз таки и подвержена тому, что ваш гормональный фон, если вы чрезмерно пользуетесь взрывами вот этой, бьете постоянно в свою древнюю зону мозга «бей или беги», что, собственно, делают основная масса населения, не считает, что вот эти вспышки, они какие-то неправильные. То есть в основном у нас говорится, что это как раз мы же человеки, да, мы не можем быть бесчувственными такими головешками. А никто не говорит бесчувственности. Просто вопрос в том, что мы... Ну, нас просто никто не учил и не говорил о том, что это нарабатываемый навык, и много у кого настолько слетели уже вот эти нормальные настройки, что мы фактически начинаем сами утюжить свою систему. Эндокринная система дает такие сильнейшие сбои, что могут быть тяжелейшие изменения, и гормональные в том числе. И самостоятельно бывает уже, ну и не в состоянии человек справиться, и уже нужна поддержка химическая, то есть подбирать те лекарства, которые помогут стабилизировать, а потом в любом случае надо заниматься. Потому что если вы привычку не будете вырабатывать, то от того, что вы стабилизировались временно, да, начав исполнять предписание доктора, то это частично погасит какие-то аспекты, но если ничего не изменять в своем сознании, то рано или поздно и медикаменты не будут помогать. И я знаю трагические случаи, когда даже до уровня рака и человека просто съедало полностью тяжелейшим заболеванием, потому что эндокринная система просто была полностью выбита из равновесия, да, это адски сложно восстанавливаться обратно, но если вы будете следовать и медицинским рекомендациям, и работать над собой, то рано или поздно стабилизируетесь. Благодарю за вопрос. Вот еще от меня вопрос сюда же. Сейчас очень модно к психологам обращаться, вот что ты об этом скажешь? Ну, я сама являюсь психологом, поэтому... Ну, как хочется сказать, психолог психологу рознь. Я бы рекомендовала узнать о психологе. Я вот когда искала специалиста, например, там массаж, да, хотелось, вот когда я только начинала подниматься со своего психологического и физического дна, у меня был достаточно большой вес, большие проблемы с сердцем, и я вот с нескольких сторон заходила. То есть заниматься нужно собой с трех сторон. Одновременно это работать с физикой тела, я там физкультуру добавила, обливание, контрастный душ, то есть чистка такая, зарядка на физическом уровне, наводила порядок в своем сознании, это вот как раз психология, и работала с энергиями. То есть только когда мы идем вот и в этом триединстве в том числе, будет эффект. И вот когда я искала массажиста, я искала именно человека с глубокими знаниями, который бы относился к телу именно как к мирозданию, да, как к части такого глубинного формата. И меня не устраивало просто там обычное медицинское образование, даже самое замечательное, это, конечно, классно, но для меня важно, чтобы человек воспринимал мир именно как мироздание, а не просто как кусок тела, да, оторванное от реальности. И я рекомендую также искать психологов. Они тоже могут помочь. Дело в том, что вынырнуть из своей парадигмы, в которой мы застреваем в своем алгоритме, бывает крайне сложно. И только когда есть в сцепке человек, который вот как третейский судья, да, он смотрит со стороны на все это происходящее и не дает вам готовые ответы, да, и говорит, вот стой здесь, прыгай сюда и смотри вот так. Это уже не очень хороший психолог. Он дает аспекты, как ты можешь посмотреть с разных сторон, но при этом ты остаешься нести ответственность за принятое решение, да, что происходит в твоей жизни. И человек, если он грамотный специалист, то он даст эти ракурсы увидеть, да, другие еще аспекты, выработать больше плюсов и даже увидеть минусы, что тоже бывает очень важно, потому что если розовые очки одеты, то это тоже не очень хорошо. То есть человека могут грабли очень часто бить по голове, а человек такой: божья роса, и все, и замкнула систему. То есть и не меняет курс, хотя уже все вокруг кричит, что надо что-то делать, да. То есть вот везде нужно и мера, и чувствование, и найти своего специалиста, если вообще к нему прибегаю. Благодарю за вопрос. Ты еще вот говорила про технику дыхания. Я думаю, что вот эту вот технику дыхания можно еще совместить с практиками именно нашими, вот славянскими, да, практиками, как работа со своим высшим «я». Опять же, вот это в тишине ведь приходят ответы на многие вопросы. Вот, и поэтому еще обратиться к нашим родовым практикам также можно. Безусловно. Я просто давала самое простое, легкое, но чтобы хоть что-то сделали. Понятно. Возвращаемся к вопросам от справедливости. Далее. Если оправдывать все кармой, то это может привести к беспределу и безнаказанности. Вам так не кажется? Но я же не говорю о том, что не нужно вообще никак реагировать. А принимать это как ситуацию, что она пришла к тебе как обучение, но вот я приводила пример, да, в военном действии, что вот, ну вот так случилось, что ты попал уже вот в такую жизненную катастрофу. А, то есть это не говорит о том, что нужно сесть и просто сидеть в позе лотоса, да, ну, тоже, конечно, вариант, но ты берешь ответственность и совершаешь какие-то действия по защите, то есть руководствуясь честью, совестью, достоинством, да, тем знанием, что тебе хоть как-то там доступны от предков, если ты обладаешь какими-то большими знаниями и способен держать вот этот канал с Творцом, то решаешь задачи, обязательно совершая какие-то действия в защиту и исправление той ситуации, которая произошла. Да, если это там какие-то судебные дела, то, естественно, ты встаешь на защиту судебных. Если это, ну, вот, напали на твое государство, это война, в любом случае ты берешь оружие, да, то есть ты не определяешь, что вот карма, обреченность, и я ничего не делаю, я совершенно не призываю этого делать. Принятие, да, это не одобрение того, что происходит, это просто понимание, что это уже есть. И с этим надо что-то делать. Негодовать не поможет. Гневаться не поможет. Обижаться не поможет. Нужно что-то реально принимать, физически делать и просто держать вот эту единую связку чувства, мысли, образа созидательного. Потому что наши предки никогда не преследовали цель убить кого-то. Да? Но если в процессе защиты своей земли родной, да, когда на нее напали, отнималась жизнь, то это было обусловлено тем, что, ну, объективно другого выхода просто нет. Но изначально не было цели, да, вот убить ради убийства. Да, вот я отомщу, потому что отомщу. Ну, то есть совершенно другой подход к решению задач и простых совершенно домашних, житейских и более глобальных. То есть не впадать в состояние ничего не делания, а делать, но просто на уровне принятия того, что это надо решить. Да? Вот такой ответ. Вот она как раз по поводу кармы дальше продолжает. Если человек все унижения объясняет как проявление кармы, то не станет ли он жертвой? Вы знаете, в моей жизни вот до 35 лет я ходила по этому Бермудскому треугольнику, я его так называю, по которому, в принципе, ходит основная масса человечества, это жертва, агрессор, спасатель. И чаще всего мы не осознаем, когда мы включаем ту или иную роль, она просто нас кидает с огня до полымя. И чаще всего жертва – это, ну, так или иначе мы играем эту роль, да, ну, если не осознаем это. И вот в моей жизни и жертва была, и агрессор – так или иначе, все равно где-то срабатывал неосознанно, и спасатель в том числе. Но именно принятие того, что это мое предназначение, и мне нужно было это пройти, мне помогло принять все тяжелые те испытания, которые были в моей жизни, все те несправедливости, которые произошли. Это, еще раз говорю, вопрос принятия не лежит в плоскости, что я одобряю это поведение по отношению ко мне или кому-либо другому. Я совершенно не глажу по головке, не говорю о том, что вот так и делайте, дорогие друзья, да. Но я понимаю, что я просто дальнейшее мое поведение вот с рождения, оно было обусловлено вот этой внутренней агрессией. Так случилось, что я диссонировала с момента рождения, я чувствовала одно, а сражалась с миром достаточно сильно в мыслях, в словах иногда себе позволяла, если очень сильно на меня не нападали, то где-то я и словами дралась. И на каком-то уровне я больше, конечно, уходила на мысленные драки, осуждение людей и очень сильно тонула в этих всех психоэмоциональных состояниях. И в конечном итоге это всегда оборачивалось тем, что мир, ну извините, дрался со мной, да, так или иначе. И только когда я перестала атаковать мыслями, перестала атаковать образами, осуждать, то есть вот не суди, не судим будешь, не оправдывай, но судить это не наше дело. Раз человек пришел пройти какой-то опыт, ему, значит, зачем-то это нужно. Да? И без осуждения, принимая, но умея отстоять свою честь, совесть, достоинство, в моей жизни ну, просто геометрически уменьшилось то количество нападок, которые были просто вот лавиной. На меня сыпалось со всех сторон, и я просто не успевала падать и вставать с очень, ну, крайне таких тяжелейших жизненных обстоятельств. Поэтому я так не считаю, что это приводит к таким трагическим, да, оправдательным моментам. Это дает возможность перейти на другой уровень бытия. Но при этом со временем, когда ты берешь под контроль свою жизнь и несешь на нее ответственность, отдав ту задолженность, где ты там накосячил и насыпал кучу всяких агрессивных мыслей, чувств, образов, заполнив эту пустоту или агрессивную среду, все-таки вот это переработав принятием, любовью и благодарностью, то в конечном итоге я уже смогла помогать окружающим. То есть, в принципе, даже имея образование психолога, я очень долго не практиковала, потому что четко понимала, что, да, господи, у меня такое бардачело в собственной жизни, со здоровьем полный коллапс, куда ни плюнь, одни катастрофы, какой из меня психолог. И пока я не навела лад внутри себя, я вообще не прикасалась к этой профессии. И как раз вот это принятие, да, и прислушивание к своему чувству и прощение всех людей, которые так или иначе вот приходили ко мне эхом, да, которое так меня утюжило, то сейчас я уже и могу людям помогать, и выхожу на более серьезные уровни решения там, общественных каких-то площадок, задач города своего, региона своего, страны своей. То есть сейчас у меня уже есть та возможность, где я захожу в любую среду, и я не сражаюсь с ней. То есть я не фоню вот этой агрессией, и на меня не нападают. И перехожу к конструктивному решению ситуации гораздо быстрее и, что немаловажно, продуктивно. Да? То есть проходит это все на этап решения каких-то задач, а не просто сражение ради сражения. Поэтому вот моя точка зрения все-таки остается прежней. Благодарю. Ну, это замечательно. У меня вот еще какой возник вопрос сейчас. Вот интересно, как можно понять, что вот закончилась твоя карма, да? Ну, отработал человек какую-то карму свою, да? А дальше идет вот просто твоя глупость. И те же грабли тебе ударяют 25 раз по одному и тому же месту. Вот есть какой-то разделитель между кармой и глупостью человеческой? Но в моей жизни перестало прилетать в большом объеме, да, вот, то есть они начали уменьшаться, эти волшебные пендели, так я их называю. И сейчас в большей степени, если что-то происходит, то оно происходит, ну, на уровне экзаменов, да, я их распознаю. А вот недавно открылся такой формат, где я поняла, что где-то прям родовые программы включились, где отработка уже, я внутри себя отработала, да, а родовые программы там еще звучат. И захожу в более уже подготовленном формате, и ныряя на эту глубину, уже получается решать. В принципе, пендели должны перестать колбасить в той скорости, в которой они есть. А если все-таки грабли наступаются, то значит не выучено что-то, и просто сценарий не распознается вашим сознанием как повторяющийся сценарий, если вы его не выучили. То есть это, в принципе, как с математикой у маленьких детей. Они достаточно долго не могут связать одни и те же действия в какой-то единый алгоритм. То есть у них не возникает достаточно длительный период, что 3 плюс 2 яблоко будет 5, 3 плюс 2 метра будет 5, 3 плюс 2 килограмма будет 5. Нужно очень много разных, с разных сторон подходить к этим задачам, чтобы через какое-то время алгоритм сработал, и ребенок: о, так это же одни и те же цифры. То есть, по сути, как раз поэтому и нужно писать. Если человек пишет свои жизненные задачи, еще ни одного человека в моей жизни не встречалось, который бы начал писать и не приходил к тому, что я получаю звонок там или пишут мне просто там сообщением, что, кажется, у меня там 2 или 3 сценария, я по ним просто скачу. То есть инсайт этот обязательно озаряет. Но сопоставить эти разные уроки получается только если мы анализируем. Мозг, получается, не распознает, что это одно и то же, потому что оно рассеяно в жизни очень разными ситуациями. Где-то что-то у нас происходит похожее с сестрой, что-то с братом, а что-то вообще там с сотрудниками. Но мы не сопоставляем, нам кажется, что это совершенно разные ситуации. А когда мы выписываем и четко плюс-минус, да, и видим, и такой: опа, и что тут одно и то же, что там, так они же одинаковые, да, и вы, прописав здесь, а там в инстанцию вы пришли, у вас по тому же сценарию, а там вы еще куда-то обратились, и встретились там с соседкой, а опять сработал этот, и вы начинаете понимать, что за сценарий. И уже его тогда получается отработать. То есть если все-таки регулярность граблей есть, то значит не выучен материал. Просто 100%. Понятно, понятно. Идем дальше. Олег Князев. Как человек реагирует на стрессовую ситуацию относительно своей варны? Я так понимаю, другими словами, что, находясь в какой-то определенной варне, человек, наверное, на одну и ту же ситуацию будет реагировать по-разному. Ты как считаешь? Я думаю, что да. Просто я не изучала эту тему, поскольку сейчас с варнами как-то сложно. Нужны четкие критерии, что конкретно относится к каждой варне. А у нас сейчас пока такая каша у людей, что до варн мы еще вообще не дотягиваем, чтобы прям четкую градацию какую-то отследить, поскольку даже если мы вспоминаем копное право, да, принцип отбора мужей, то сейчас он вообще катастрофически неприменим даже рядом. Потому что если раньше считалось, что если есть семья, да, если есть у тебя хозяйство, если есть у тебя дети, то это уже есть какой-то у тебя статус, и ты имеешь право голоса. Сейчас, извините, рожать и детей, и внуков на самом низком животном уровне прям аж без затруднений. Те, которые воруют и вообще находятся в совершенно ниже нижнего человеческого уровня и вагонами, так скажем, золото, бриллианты и все остальное, у них могут быть и бизнесы, и дома, и хозяйства, но это не говорит о том, что они хоть как-то соответствуют тем критериям, которые достойны того, чтобы человек имел право голоса. Так я на сейчас я бы сильно к варнам прям не привязывалась. Оно сейчас не будет работать в тех характеристиках, потому что люди сейчас в очень сильном раздрайве. Хотя бы спрашивать себя, есть это соединение тела, дух, душа, и я как Елена вначале давала пример, аз, да, я включаю аз, есть в этом аз, или это все-таки смерда и туда куда-то понеслось, да, и если есть у вас честь, совесть и достоинство на вот этих трех уровнях, то, естественно, и реакции будут соответствующими. Поэтому я пока воздержусь от каких-то четких характеристик по варнам, потому что пока я даже с трудом себе могу представить, как их вот, градацию сейчас в нынешнем состоянии человечества соблюсти. Благодарю за вопрос. Ну, а я, пользуюсь своим служебным положением, скажу как раз, что послушайте семинары Алексея Орлова по варнам. Он очень глубоко разбирает эту тему, потому что, по крайней мере, нужно научиться понимать, что присуще той или иной варне. Да, тогда придет понимание, и уже можно будет понять себя, по крайней мере, там, просчитать, вычислить, кто ты, куда ты стремишься, на каком ты возрастном этапе, где ты находишься. Поэтому это не только полезно, но и нужно знать, я бы сказала так. Хотя бы куда идти. Да, да, да. Вася Пупкин. На астральном плане есть банк достатка. При рождении Творец дает всем одинаковое благо. Можно ли попросить перекрытое свое? Имеется в виду даже денежный поток. Ну, я выражу сейчас свою точку зрения. Я считаю, что, конечно, изначально мы имеем равные возможности, но мы же не должны забывать о том, что, ну, по крайней мере, если мы в это верим, что есть еще и предыдущие воплощения, и есть определенные штуки, которые наработаны в роду. И если мы растратили, так скажем, свои сокровища недостойным образом, то распаковывать просто нечего. И запрос, конечно, вернуть свое, безусловно, каждый имеет право сделать, но просто если он на самом деле отработал, да, вот о чем мы только что говорили, свои задолженности, ну вот элементарный пример, да, человек физически, финансово, например, передает какую-то сумму, да, там, покупает какой-то продукт, там, оплачивает что-либо, какие-то долги свои раздает. Это на физическом уровне. А теперь, как он чувствует, ощущает это все на мысли и образе чувствования. Очень часто мы физически-то мебель классно двигать можем, да, и даже вот где-то и какой-то благотворительностью заниматься. Но в этот момент не факт, что вы испытываете именно чистое чувство любви, там, благодарности в тот момент, когда вы передаете эти средства. Жаба очень часто душит. И здесь организуется, хочешь не хочешь, задолженность. Да, и фактически получается вроде как физические деньги есть, но при этом мы все равно можем испытывать вот эти удушающие чувства или отсутствие благодарности к тому, что у нас есть. Да? То есть мы потребительски относимся к тому, что у нас есть на самом деле. И в конечном итоге иссякает даже то, что есть. И мы превращаем как бы в ноль те резервы, которые нам достались. Поэтому тут, конечно, статически посмотреть на эту ситуацию не получится, потому что она в динамике. Да? Мы живем, наша душа приобретает опыт, есть родовые какие-то задолженности, есть ваши какие-то определенные уже задолженности даже уже в этой жизни, насколько вы соответствовали везде и не имеете своих задолженностей, что просите и зачем. То есть в основном у нас больше бедность духовного порядка происходит, то есть мы сосредоточены на внешнем богатстве, но если у нас не отработаны понятие чести, совести, достоинства, если мы не несем ответственность на уровне вот этих трех, как я сказала, тело, слово, мысль, образ и наше чувство, да, и это у нас не является в нашей ответственности, то говорить о возвращении духовных, извините, финансов физических особо уже не приходится. Даже если вам прилетит какая-то крупная сумма, или вы там приобретете какое-то, не знаю, наследство к вам придет, или должность к вам придет, это скорее будет испытанием. И если вы не научились вот на этих всех уровнях нести ответственность, то вы просто вляпаетесь в такую катастрофу, что в конечном итоге, как в сказке Пушкина, окажетесь у разбитого корыта. Да? То есть вот спрашивать мы можем, да, вот сказка как раз показывает. Проси, да, заради Бога. Но если ты не соответствуешь заявке на успех, ты все равно через какое-то время, сейчас ускоренная отработка всех этих моментов, время сейчас просто такое, да, поэтому ты в этой жизни придешь к разбитому корыту, если раньше могли через поколение как-то эти все АУ прилетать, то сейчас мы за одну жизнь можем делать запросы, но если мы не соответствуем, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов, если ты не соответствуешь, возвращаешься к тому, что у тебя ничего не остается, и не потому, что ты не можешь прийти к богатству, а потому что просто не соответствуешь. Вот такая моя точка зрения. Вот сейчас очень многие живут и пользуются, и живут за счет кредитов. Вот перекрывают ли это как раз вот свои вот потоки? Потому что ведь, как говорят, берешь чужое, отдаешь свое. Как ты правильно сказала, ведь жаба душит, да, многих. И получается, что подержал ты денежки эти, отдал их куда-то дяде. Вот это перекрывает как раз свои потоки? Ну, я думаю, что отчасти да, отчасти перекрывает. Я, в принципе, не сторонник кредитной системы. Я за свою жизнь очень мало обращалась вообще к этой системе. Я не считаю, что прям категорически нельзя ей, ну, как бы ей данный инструмент. Вопрос просто, нужно хоть немножко включать осознание, куда мы вляпываемся, да. И здесь финансовая система, она одна из самых таких сложных с точки зрения энергетики, и здесь настолько нужно ходить вот в тонком состоянии между Сциллой и Харибдой, и если вы атакуете финансовую систему и испытываете к ней вот это вот раздражение, да, я отдаю эти средства, то ну, ничего хорошего явно не будет, и как раз задолженность очень даже больше вероятно, что она прилетит, и вы усложните себе жизнь. Если у вас получается, да, держать вот эту ответственность на всех уровнях и взаимодействовать с системой, не атакуя ее, да, то есть вы ее не утюжите, она вас не распознает как врага, и вы ее гармонизируете, то шансов, что вы ей поможете, поскольку сейчас мы поднимаемся все вибрации, то, по сути, все системы хотят тоже подниматься в вибрациях, то как помощника, если вас распознают, а то система может вам помогать. Но опять-таки, если вы с точки зрения мироздания пошли, ну, как бы на ухищрение, что я типа буду так пользоваться мирозданием, то за это тоже прилетит, да. То есть это надо тоже делать бескорыстно, не потому что вам кто-то чего-то там отсыпет, а просто как служение, да. Я вот вхожу в систему финансовую для того, чтобы ее гармонизировать, не рассчитывая. Ну, только искренне, да, не вру сам себе. И может быть не факт, что, ну, если вдруг и будет какой-то бонус, то он может и прийти, а может и нет, да. То есть если вы согласны на служение, то, по крайней мере, выйдете в нули, да, в нейтральности, ничего не потеряете. Не факт, что приобретете, но, по крайней мере, потерять не будет. Но вот надо очень тонко вот ощущать себя и вот в триединстве тела, души взаимодействовать с этими системами и связь с отцом, духовным творцом прям строго держать, насколько это возможно. Благодарю за вопрос. Олег Князев. Как помогают молитвы и мантры? Есть что-то подобное в славянской традиции? Ну, что сказать, я, в принципе, сейчас сталкиваюсь с разными традициями. Люди попадаются с разными верованиями, направлениями индуизма, ведизма, христианства нынешнего. И, по сути, я все-таки считаю, что сильно привязываться прям к конкретным словам какой-то определенной молитвы я бы не стала. Конечно, если у вас есть хотя бы более-менее чистый какой-то источник, доставшийся от ваших там предков, или вы знакомы с каким-то учителем, которого вот по каким-то параметрам вы все-таки распознаете как какой-то более чистый источник, то, конечно, можете прислушаться и к этим практикам. Но, по сути, я даю себе отчет в том, что чаромутия, которая продолжалась не одну сотню и не одну тысячу лет, оно внесло свой раздрайв, и те слова, которые мы сейчас слышим, мы зачастую их совершенно не так понимаем, как понимали наши предки. И очень многое было там искажено, переписывалось, и начертания, которые так или иначе до нас хоть как-то дошли, да, не факт, что вы их вообще воспринимаете образом того, что на самом деле хотели донести, да, и хотя многое восстанавливается сейчас, хоть что-то, да, возможно. Но я почему сейчас ухожу от какой-то четких формулировок, хотя убеждена, что много есть достойных практик в славянстве, но я рекомендую все-таки не столько привязываться к форме, которая является словом, вот те, которые мы утратили, да, а больше следить за чувством и той искрой, чем вы его наполняете. Да? То есть если ваши слова будут просто, даже если они будут очень правильны, да, и вы найдете очень правильную практику любой направленности и прочитаете дословно, и оно будет прям вот оно, если вы это пробухтите без искры и без вот того триединства состояния искренности, да, в триединстве, то, ну, прям очень я сомневаюсь, что оно будет работать. Я все-таки стараюсь больше акцентировать людей на том, чтобы они проявляли свое творчество, искали свой поток. В принципе, вот если вы постараетесь вот пробыть в каком-то триединстве, многим прям стихами приходят, да, какие-то ответы. И если этот придет ответ лично вам, то он будет самым совершенным. И та искренность, с которой вы запросили какую-то мантру или молитву, она настолько вас окрылит, что это будет несоизмеримо с любыми правильными словами, которые, может быть, вам достались там от кого-то, соседа справа. Ну, вот это моя, конечно, точка зрения. Я не говорю, что она единственно верная, но, на мой взгляд, все-таки период сотворчества, водолейские энергии, они как раз больше об этом. Благодарю. Я еще знаю, что в славянской традиции все-таки, ну, не молились богам, а славили. Да. Называется это славление. Читают славы, да, богам, богиням, предкам нашим, роду небесному. И все это можно найти сейчас в интернете, даже в интернете. Ну и в книгах славянских и в интернете можно найти эти славления. И обращаться уже с благодарностью, со славлением, потому что, ну, и отклик тогда приходит тоже такой же подобный. Да, совершенно согласна. Причем даже обычные формулировки «слава богам и предкам нашим» — это уже вы объединяетесь с родами, там, «земле матушке слава». Да? Вот, ну, такие совершенно простейшие слова, они уже вас наполняют другими составляющими внутренними. Просто главное, чтобы вы это делали, ну вот, искренне, да, по вере вашей будет дано, в состоянии искренней веры, а не просто произносить слова ради самих слов. Вот это прям важно. Анна София, вопросов больше нет. И с чем ты можешь сейчас обратиться в завершении нашего эфира и пожелать что-то доброе, светлое слушателям и зрителям Народного славянского радио? Ну, сейчас период, когда мы встречаем весну, провожаем зиму, и мне очень бы хотелось, чтобы вы внутренне обращались почаще к вот этому свету внутреннему, к солнышку, и стремились к нему для того, чтобы как-то зародить это желание. Я сейчас, по крайней мере, напою начало весенней заклички. Может, она даст тот резонанс, чтобы вы понесли его в свою жизнь. И все то весеннее время, которое еще впереди, звучала у вас вот эта радость встречи весны. Благословим Мать весновый кликать, рано весновый клика, весновый кликать, зиму провожать. квартира. Нара на зиму провожа. Лепечка, веночку, зимочка, вазочку, ура! Нара на зимочка, вазон. Девочки сидели, венки завивали. Ра, на ра, на венки завива. Ну вот часть заклички, пусть она горит в ваших сердцах, душах, и светитесь той божественной сотворческой любовью к Творцу и решайте свои жизненные задачи в триединстве тела, души и духа. Благодарим, Анна София, за очень красивый посыл, за замечательное настроение, как ты сказала в этом эфире. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели, за участие, да, за участие в эфире, за вопросы. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.